Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Глава 3. Моисей, Иисус и Цезарь. Не вполне ортодоксальный рассказ о том, как возникла христианская религия сына, которая объявила себя соперницей еврейской религии отца, бросила вызов могущественному Риму и стала главным вероучением Европы. Вот когда это произошло. Рождение христианства. 100-й год до новой эры, 600-й год новой эры. Римская история. Век революции и становления цезаризма. Рим – владыка мира. 100-й год до новой эры, до 1-го года новой эры. Эпоха императоров Нерона, Веспасиана, Тита. Покорение Британии. 1-й год до 100-го года. Эпоха императоров Траяна, Адриана, Марка, Антония. Экономический и моральный упадок империи. 100-й до 200-го года. Натиск на границы Римской империи, германцев на севере, парфян на востоке. Эпоха военных диктатур, раздел империи. Император Константин на время объединяет империю. Эпоха Феодосия. Империя окончательно распадается на восточную и западную. Первое нашествие вандалов. 300 до 1600 года новой эры. Вторжение вандалов, готов, гунов. Захват Рима. Повелители варвары на троне Римской империи. Над всей Европой опускается ночь феодализма. 400 до 600 года новой эры. Иудея-христианская история. Иудея становится римской провинцией. Ирод Великий назначен царем иудеев. Рождение Иисуса. 100-й до новой эры, 1-й год новой эры. Распятие Иисуса римлянами. Павел проповедует иудео-христианское учение язычникам. Разрушение Иерусалима. Появление посланий Павла. Составление Евангелий. 70-120 годы новой эры. Второе и третье еврейские восстания против римлян. Усиление преследования римлянами христианской секты. Только что возникшее христианство раздирают ереси. 100-й до 200-го года новой эры. Евреи становятся римскими гражданами. Ряды христиан редеют вследствие ересей. Римляне обвиняют христиан в подрывной деятельности. 200-й до 300-го года новой эры. Император Константин принимает христианство. Христианский собор в Никее принимает основной символ веры и канонизирует Новый Завет. 395 год. Появление первых законов, ограничивающих права нехристиан. Христианская церковь укрепляет свои позиции в империи. Возникновение папства. Евреи – единственный нехристианский островок в христианском мире. 300-й до 600-го года новой эры.